Глава 25. Несмотря на первичный Кешин план, Гао увязывается с нами. Вернее, даже не просто увязывается, а в течение полуминуты что-то эмоционально аргументирует Кеша по-китайски, после чего Кеша задумчиво смотрит на него и кивает в ответ. «Ну, если в таком разрезе». Потом все же поворачивается ко мне и поясняет. «Китайская сторона вообще готова объявить всю ту группу вне закона, официально уведомить нас об особой опасности той группы, не уточняя деталей. Они официально не будут возражать, даже если мы там все санируем на месте». «Ну, ты понял». «Надеюсь, до этого не дойдет». Только и бормочу в ответ. Гао говорит, что лично у него есть непререкаемые аргументы в их адрес, чтобы они дали себя осмотреть и всячески сотрудничали и облегчали. И не пускались во все тяжкие. Продолжает объяснение в мой адрес Кеша, удерживая при этом скорость своей неказистой, на вид Мазды, на уровне 140. Но озвучить нашим клиентам эти аргументы нормально сможет только сам Гао, как официальный представитель той стороны. «Кеша, не хочу лезть под руку, но давай мы с тобой согласуем наши маневры. Кто, что, когда. Ты себе как это все видишь?» «Прибываем, получаем инфо, кто в доме и т.д. Со скоростью пулемета начинает выдавать информацию Кеша. Там будет у кого. Наши ашки тоже должны быть там. Вводим их старшего в детали, он нам выдает, что и как правильно делать. Как ты говоришь, кто, что и когда». Каким образом этот командир Ашек, не зная ни вируса, ни его специфики, там грамотно составит план работы на месте? Деликатно интересуюсь. «А ты хочешь вместо него порулить?» — неожиданно смеется Кеша, которого с заднего сиденья поддерживает смехом Гао. «С трудом удерживаюсь от того, чтобы, сделав дурацкое лицо, выпучить глаза в радостном пароксизме страсти и сказать: „Да, а что, можно?“» Вместо этого, как могу, деликатно интересуюсь. Опасность от вируса этими ашками будет учтена. Нас к обсуждению допустят? Не знаю пока. Ни секунды не задумывается Кеша. С одной стороны, они и мой ресурс. Вернее, работают на мою задачу. С другой стороны, на тактическом уровне, в их инструменты и методику я вмешаться не то что не могу, а даже не буду и пытаться. Там люди суровые. Насчет совместного плана... Смотря кто из них старшим приедет. На месте сориентируемся. Видимо, видя мое красноречивое выражение лица, Кеша молчит еще пару секунд, потом добавляет. «Если мы увидим, что риски превышают все, что нельзя, у меня есть власть их просто не допустить никуда. Скажем, если заставить их работать, по-моему, у меня может и не выйти, то заставить их не работать я вполне могу». Затем Кеша переходит на нормальный тон, смотрит на меня вопросительно и заканчивает. «Слушай, вот давай раньше времени не нагнетать, а? На все воля Аллаха. На месте сориентируемся. К тому же про применение небесной сети в конкретно данном случае товарищ Гао нам явно не все сказал». Кеша, посмеиваясь, смотрит в зеркало заднего вида на Гао, который, делая непроницаемое лицо, тем не менее искренне согласен со словами Кеши. «А что это такое?» — спрашиваю в ответ, поскольку с китайскими реалиями не пересекался. «А такие детали могут быть очень важными. Что есть небесная сеть?» «Да это их национальная программа по возврату в страну похищенных средств и, главное, самих фигурантов», — продолжает посмеиваться Кеша, поглядывая в зеркало на бесстрастного Гао. «Суть в том, что они всех своих казнокрадов и взяточников возвращают силами МГБ с любых территорий, невзирая на юрисдикции и подведомственность». «Зачем?» — решаю выяснить для себя вопрос до конца, да и интересно. «Так стреляют их потом публично», — смеется Кеша. «Я бы не был так категоричен в вопросах нарушения юрисдикции и подведомственности», безэмоционально замечает со своего заднего сиденья Гао. «Ладно, тогда я говорю, что известно лично мне, а коллега меня потом прокомментирует». Кеша весело косится в зеркало заднего вида. Два эпизода. Первый. В Канаде, прямо на улице, гражданина КНР, неустановленные лица азиатской внешности, прямо с улицы запихнули в авто с посольскими номерами и без деталей очень быстро отправили специальным бортом в Китай. После чего это лицо по фотографиям СМИ было опознано как казненный и вскоре взяточник из Центрального Китая. «И канадцы это просто так проглотили?» Только и удивляюсь. «Не совсем. Вот как раз там смешно и было», — продолжает веселиться Кеша. «Канадцы спохватились, когда тип уже летел в Китай над Тихим океаном. На протест Канады Китай по линии посла инцидент признал, более того, еще и принес извинения. Затем долго обсуждал степень и варианты компенсации, но в главном не подвинулся ни на шаг. Самого мужика не вернули и в итоге расстреляли. После гласного судебного разбирательства», — доносится с заднего сиденья от ГАО. «Конечно, конечно», — весело кивает Кеша. «Саня, разбирательство — это не главное. Главное, Китай открыто признал свои действия. Посол лично заявил, что да, это мы не правы, извините нас. Правда, заявлял это за закрытыми дверями, но из песни слов не выкинешь. Это первый эпизод по небесной сети. Когда Китай очень громко, в узком кругу, как бы это по-русски, в общем, непоколебимо извинился. Вернее, полностью признал инцидент и извинился. Но категорически отказался обсуждать со всем миром. Один раз такой подход имел место в виде исключения, или это теперь будет регулярная практика? Их позиция, если своими словами, мы приносим глубочайшие извинения за все возможные нарушения, но это внутренний вопрос Китая, который не будет обсуждаться ни с какими иными внешними лицами. Еще раз, наши извинения за доставленные неудобства. «А есть и еще аналогичные эпизоды?» — спрашиваю, заинтересовавшись. «Масса», — солидно кивает Кеша. «Но для понимания возможных козырей в кармане товарища Гао прямо сейчас хватит и вот какого одного. Северный Вьетнам. Туда прибывает железнодорожник из граничащего с Вьетнамом китайского уезда. Паспортом КНР. Сам, прибыв, живет и не тужит. У них там в приграничной зоне тоже что-то типа свободной зоны друг с другом. Но через примерно месяц за этим великим китайским железнодорожником прибывает группа ребят из столицы. Из Пекина, то есть. И идут эти пекинские ребята прямо к вьетнамцам. Коллеги, нам нужно такого-то к себе в страну обратно. Хамить у вас не хотим. Давайте договариваться. Вот с родиной передали награду за его поимку. Готовы делиться?» «А что вьетнамцы в ответ? Мне становится и правда интересно. Они же очень болезненно воспринимают любые вопросы, связанные со своим суверенитетом, особенно в отношении Китая. Тот случай, когда служивые между собой общий язык всегда найдут», — беззаботно отмахивается Кеша. «Вьетнамцы ответили. Он у нас ни регистрацию не оформлял, ни прав пока никаких не получал. Но это секреты строго между нами, по горизонтали. Формально он в вашей юрисдикции. Вернее, мы можем так считать. При определенных обстоятельствах. Работать на нашей территории молодцы, что не стали, не поздоровавшись. Оставляйте эту свою премию, которая деньгами, вот на том столе чемодан ставьте. Сам чемодан вам потом вернем. А самого типа забирайте, раз он вам так нужен. Только в ночь с пятницы на субботу его забирайте, чтобы мы сразу доложили. Ну, у вас времени было до понедельника». Дальше Кешу перебивает Гао, который тоже, смеясь, что-то говорит Кеше по-китайски. Кеша его переспрашивает, и следующие минут 15 они что-то обсуждают на языке Гао. А я решаю немного поспать прямо по пути. Поскольку понимаю, что Кеша и Гао друг другу говорят далеко не все, а мне так и подавно, и что каждый что-то недоговаривает, включая меня, так что все равно решать все надо будет прямо на месте. На подъезде к городу телефон у Кеши начинает мало что не дымиться. Судя по тому, что слышу, разного уровня должностные лица, видимо, в иерархии его организации, требуют у него каких-то подробностей, планы, обстоятельства, и бог его знает, что еще. Кеша в итоге вставляет в ухо беспроводной наушник, видимо, являющийся одновременно и микрофоном, и исчезает из общения со мной и Гао. Дом, в котором проживает семья беглого китайского функционера с фамилией и охраной, оказывается добротным трехэтажным зданием на околице гиганта, практически на границе подъема в горы. Не доезжая квартала, Кеше в машину садится непримечательный мужик лет 30, которому Кеша, кивнув на Гао и меня, сообщает: «При них можно, вещай». Муж, жена, дочь установочным соответствуют. Буднично и невразительно начинает перечислять новый пассажир. Охраны четверо, службу несут попарно. По-хорошему бдят только у входа, вторая пара отдыхает. «Чем снаряжены?» — уточняет Кеша. «Да пистоли какие-то, больше ничего не видно. Жилетов, ТСН, радиопереговоров — ничего. Вроде как одни они. Ну, либо они в роли живца, а кто-то с гор наблюдает, что дальше. Новый пассажир ведет рукой в направлении гор, со стороны которых мы приехали сейчас, и которые радиусом в десятки километров окружают город и отделяют нас от Китая». «Нет, не в роли живца», — бормочет Кеша. «Не тот случай. Действительно одни. Телефонные переговоры были?» «Это не ко мне, это к МВУ», — качает головой новый пассажир. «О, так нам сюда его прислали», — потирает руки Кеша, потом поворачивается ко мне. «Это для нас хорошо. Это как раз те, с кем можно договариваться». Затем возвращается к новому пассажиру. «А сколько человек с МВУ?» «Средний минивэн», — пожимает плечами тот. «Я внутрь не ходил. Без тебя чего я к ним попрусь? Видимо, десяток». «Принято», — кивает Кеша пассажиру, потом обращается к нам с Гао. «Посидите, я скоро». А сам направляется куда-то за угол. Вероятно, этот средний минивэн там и находится. Возвращается Кеша буквально через 5 минут в сопровождении какого-то невысокого, но очень коренастого военного, лет 40, в форме без знаков различия, который вначале удивленно мажет взглядом по Гао, щеголяющему все в той же форме с 4 звездами на погоне, которые его задерживали. Потом механически жмет руки всем присутствующим и неожиданно густым басом спрашивает: «Ну что, какие будут пожелания?» «Их из дома нужно доставить в Харгос, 4-й сектор, начинает Кеша. «Внутри семья, муж, жена и дочь». Продолжает за Кешей было невзрачный пассажир, но военный в форме его перебивает. «То мы в курсе. Мои уже с детектором пробежались», — поясняет он. Затем глядит на Кешу. «Кого из них обязательно живьем? Кого по обстоятельствам? И попутно. А из Бонс никого не будет? Управляющим ты, что ли?» «Хм, тут понимаешь, какое дело». Кеша смущенно трет нос. «Мы тут политику вместе с китайскими коллегами определяем, так что...» «А что говорят китайские коллеги?» Бесцеремонно перебивает военный Кешу, пытливо впиваясь взглядом в Гао. «Вы говорите по-нашему?» Гао лаконично кивает, а вслух озвучивает: «Китайская сторона оставляет решение полностью на ваше усмотрение. Официальная наша позиция нами до вашего начальства доведена уже 2 часа тому. Если будете уничтожать, просим передать потом нам тела с соблюдением правил биологической безопасности». В этом месте военный удивленно поднимает бровь и вопросительно смотрит на Кешу, явно ожидая пояснений. А Гао продолжает: «Если уничтожать сразу не будете, значит, будете разговаривать. На переговоры предлагаю взять меня. У Китайской Народной Республики в моем лице есть что им сказать, чтобы они подчинились вашим требованиям безоговорочно». Военный механически кивает Гао и снова поворачивается к Кеше, всем своим видом демонстрируя нетерпение, немой вопрос и жажду дальнейших разъяснений от Кеши в одном флаконе. Кеша держит небольшую паузу, видимо, о чем-то задумавшись, потому военный, не чинясь, излагает Кеше первым. «Слушай, а про биологическую опасность никаких отсылок не было. Мы не готовы. Скажу больше, в таком костюме вообще ничего никогда не отрабатывали. И я тебе тогда ничего с точки зрения результата ничего не обещаю. Если штурм». «Какие с твоей точки зрения варианты?» — механически спрашивает в ответ Кеша, параллельно что-то прикидывая. «Блокируем в круговую. Если лезут, валим», — меланхолично начинает мыслить вслух военный. «Хотя это уже с учетом твоей инфы. Нам-то про биоопасность ничего не было. Итак, блокируем и ждем полчаса. За полчаса мне подвезут шмелей. Превышающие высоты в радиусе есть. С трех точек отработаем. Доклад окончил. Это огнеметы? Выныривает из сонма раздумий Кеша, широко раскрывая от удивления глаза. Ты совсем? Здание стоит отдельно. Участок земли вокруг большой. Забор капитальный, каменный. Все так же меланхолично отвечает на Кешино удивление коренастый военный. Про биоопасность ничего не было. Про необходимость брать живыми ты ничего не сказал. Задача — нейтрализовать. Что не так? Так, задачу тут определяю я, — начинает кипятиться Кеша. И я пока тебе задач не ставил. Внимательно тебя слушаю, о мой повелитель. Со скучающим видом пожимает плечами коренастый военный. Что прикажешь? Давайте рассматривать все варианты, влезаю в разговор, поскольку никаких ограничений на участие в беседе Кеша не обозначал. Подробнее. Сразу поворачивается в мою сторону военный. Дожидаюсь подтверждающего кивка Кеши, сдобренного сдержанным интересом Гао, и продолжаю. Кеша, давай уточним задачи для новоприбывших. Наши с Кешей отношения для всех окружающих неизвестны, а Гао вообще считает меня Кешиным сотрудником. Ничего не знаю про невзрачного пассажира и босовитого военного, но, следуя логике, и они могут считать меня человеком Кеши, поскольку тот явно не из их подразделений, это видно. Не смогу объяснить как, но лично мне это видно. Кеша сдержанно кивает, и я продолжаю. Задача максимум. Эвакуация всех, находящихся в объекте в 4-й сектор Харгоса, с соблюдением всех пунктов биобезопасности. Кеша снова кивает, остальные внимательно переводят взгляд с него на меня и обратно. «Эта задача имеет подзадачи», — продолжаю. «Но вначале задача минимум. В случае отказа проследовать, находящиеся в объекте должны быть нейтрализованы. Опять же, с точки зрения биобезопасности. Так?» Кеша кивает. «Отсюда следует подзадача 1, пункту 1. Внимательно смотрю на Кешу, поскольку он единственный, кто сейчас может как помочь, так и помешать. Определение, инфицированы или нет. И если да, то на какой стадии? А ты с какой дистанции можешь это определить?» Наконец начинает задавать конструктивные вопросы Кеша. «Метров с 5-10, но лучше бы поближе». «Это все равно придется входить внутрь», задумчиво комментирует Кеша, как будто оппонируя. «Внутрь кому-то все равно входить придется», — соглашаюсь с ним. «Хотя бы для того, чтобы предложить мирно проследовать на Харгос. Раз. Использовав для этого все аргументы со стороны КНР. Кашусь на Гао. 2. Переводя им меня на китайский. 3. Как я понял, они по-нашему могут и не говорить». Все взгляды скрещиваются на Гао, который безэмоционально произносит. «Информации нет, но вряд ли. Скорее всего, только наш язык». Получается, первый подход — это мы с Гао, вдвоем. Кеша с удивлением и сомнением смотрит на меня, но я уже эту ситуацию продумал. Смотри, за Гао ты не отвечаешь, так? Гао явно является самостоятельным центром генерации решений, по крайней мере на этом этапе и в нашем проекте. Да, это так, подтверждает Гао, начиная смотреть на меня с интересом, а Кеша механически кивает. «За меня ты вообще не отвечаешь, правильно?» Вот и настало пора выяснить у Кеши реальное положение вещей. «Формально, да», — твердо кивает Кеша. «С формальной точки зрения тебя нет». «Ну и отлично. Я по ряду причин вируса не опасаюсь. Поговорить с людьми в доме точно могу. Завершаю логическую конструкцию, поскольку все встало на свои места». Гао тоже сам за себя, за него ты тоже не отвечаешь. Плюс он может переводить мне и тем, кто внутри. Получается, вначале внутрь идем мы с Гао. Гао озвучивает им мотивации с китайской стороны, чтобы они делали все, что мы им говорим. Гао аккуратно кивает в этом месте. А я ставлю диагнозы на месте. А дальше два варианта, прорезается военный басом. Второй вариант — это по-вашему. Первый. Они тупо вас там и кладут. Либо используют как заложников. «И где мы оказываемся все?» «На меня, как на заложника, можете не оглядываться», — коротко роняет Гао. «Во-первых, это исключено. Без деталей, это внутренние наши дела. Во-вторых, если все же даже и так, можете действовать, как будто меня внутри нет. Это согласовано». Военный с уважением кивает в сторону Гао, удивленно при этом присвистывая, и переводит взгляд на меня. «Вы же все равно будете нас страховать?» Возвращаю вопросительный взгляд военному. «Ну, там четверо тех, за кем присмотреть. Пусть даже обе смены выползут», — отвечает он. «У них только краткоствол. Так что если вплотную к дому не полезете, а будете хотя бы в десятки метров, то да, подстрахуем. Только минут 15 мне дайте, мои по местам рассядутся. На эту гору залезть еще надо». Военный указывает взглядом на нависающую сбоку над жилым массивом скалу, отстоящую метров на 100. «Ну и о чем тогда беспокоиться?» — развожу руками. «Смотри, лично мне ничего не будет, если даже с вами, с Гао, там что-то случится», — задумчиво выдает Кеша. «Потому что да, вы за рамками. Но ты точно уверен, что оно тебе надо? Я, конечно, люблю, когда меня провозят, но что-то даже неловко. Они же не воевать сюда приехали. Настает моя очередь размышлять вслух. Бегут, спасая богатство и спасаясь лично, так? Вирус — дело не шуточное. Гао наверняка им подскажет, как уточнить все то, чем он их будет мотивировать с китайской стороны, к безоговорочному подчинению нам. С нашей стороны мне в зачет пойдет даже просто их физическое уничтожение». Видимо, решает раскрыть какие-то карты Гао. «Небесная сеть — это вовсе не обязательный возврат на родину. Это гораздо более широкого спектра программа». Кеша с нездоровым любопытством начинает изображать быстродействующий процессор своим выражением лица в этом месте, а Гао продолжает. «Они подчинятся. Если бы у нас были какие-то серьезные планы в их адрес, коллеги, вы бы об этих планах даже не узнали. В 400 километров от практически прозрачной границы. В городе, где азиатов больше половины и где китайский язык в большинстве бизнес-центров часто идет перед русским. По частоте употребления». «Намекаете, что вас они послушают», — выделяет слово «вас» коренастый военный, обращаясь к Гао. «Так точно», — коротко кивает тот. «В крайнем разе вы за нас все равно ответственности не несете. В отличие от ваших людей, за которых отвечаете наверняка», — добавляет Гао под явное удовлетворение военного. «И еще раз. Во-первых, вы нас страхуете. Во-вторых, если что, у вас есть огнеметы, а здание является отдельно стоящим». «Как начальный план принимается?» — хлопает ладонями по коленям Кеша. «Теперь к деталям. Сколько тебе времени надо, чтобы подвести шмелей?» — поворачивается он к военному. «И сколько надо, чтоб твои залезли на гору и там устроились?» Отдельно стоящее здание в микрорайоне «Гигант», рядом с естественным скальным массивом. Ко входной металлической калитке подходит китаец в форме старшего офицера НОАК и парень-европеец. Китаец звонит в звонок на двери, наклоняется ближе к встроенной видеокамере и что-то говорит по-китайски в микрофон. Электронный замок на двери через пару секунд открывается, и китаец с европейцем идут по длинной аллее к дому. Не доходя до открытой веранды дома примерно 5 метров, китаец трогает европейца за руку и останавливается, обращаясь к охраннику на веранде по-китайски. Охранник коротко кивает в ответ и исчезает внутри дома. Через полминуты из дома появляется мужчина-китаец, лет 55. И что-то недовольно спрашивает у китайского офицера. Тот спокойно что-то говорит в ответ минут 5. По мере слов китайского офицера настроение и выражение лица вышедшего на крыльцо китайца меняется. В итоге он коротко окидывает взглядом окрестности, включая нависающую над участком скалу, кивает и исчезает в доме. Появляясь на веранде через 2 минуты в сопровождении 2 китаянок. Одна постарше, вторая лет 20. 4 молодых людей, по виду охранников, и очень пожилого китайца. «Опа!» — «А еще один дед тут откуда?» Задумчиво говорит по-русски парень-европеец, направляясь к открытой веранде дома. «Гао, пожалуйста, не подходите. Если понадобится, я оттуда скажу. Вы переведете».